Приветствую со святым, праздничным, высокоторжественным днем. Днем памяти святителя и чудотворца Христова Николая. И в нашем святом храме предстоим мы пред древним образом святителя Христова Николая. Просим Его помощи, просим Его защитник, ибо Николай в переводе с древнегреческого языка «защитник людей». И мы как защитнику, как покровители небесного, и прибегаем в сегодняшний день, день светлой кончины. Казалось бы, тал день смерти, наоборот, это торжество перехода из земной жизни в вечную жизнь. При своей жизни святитель Николай был доступен немногим людям, знавшим его и прибегавшим, и получавшим помощь его. После своей кончины он стал всемирным помощником, всем людям, помогающим во все дни жизни их. Святитель Николай, действительно говорит о нем святое слово будет. Память вечную будет праведник. И сколько не будет существовать земля, святая православная церковь, люди из года в год, изо дня в день прибегают и чтят память святителя Христова Николая. Особый день четверг. Каждой неделе посвящен памяти святителя Николая, единственный из угодников Божьих, как вот так светло и торжественно церковь чтит и каждый четверток обязаны мы читать акафист, то есть особо хвалебное песнопение, составленное древности в честь святителя Николая. Радуйся, Николае, великий чудотворче. Только что читали краткое житие святителя Николая, его чудную смиренную жизнь, правилом веры, он образ был для всех, он кротости, духовной жизни, скромности, молчаливости и особенно милосердия. Ко всем милостивый был святитель Николай, и богатых, и бедных, всех награждал. Всех утешал, и попавших в беду, особенно мореплаватели, сколько видели в беде тяжких, да, когда вокруг беснуется морская стихия, помощи неоткуда ожидать, просят на коленях перед своим образом, который на каждом корабле был с древности. Святитель Николай, помоги, и сколько видели, как огненный старец идет по водам, легкой походкой протягивает руку помощи, стихия успокаивается, море умиротворяется, люди спасены. Сколько чудес совершал святитель Николай, только что читал, как у отца были три дочери, которые в тяжкую беду нищеты попали. Хотелось замуж выдавать их, не было за что отдать, приобрести приданное для них. И вынужден был отец на самый страшный роковой шаг отдать дочерей своих в публичный дом для поругания, чтобы они хоть своим телом могли бы заработать себе на пропитание и на дальнейшую жизнь. И дошел слух этот до святителя Николая. И тайно ночью, как говорится нам в житии, в узельце злато положил на окошко. Первую дочь выдал, спокойно приобрел приданное человек. Над вторыми задумался, не зная, кто руководит этим благодеянием. Второй помог, и третий помог. Уже когда третий человек этот не спал, думал, кто же благодей. И ночью легкие шаги слышатся. Старец святитель Николай, епископ Мирликийский, подходит и тайно ложит ему мешочек со златом, чтобы и третью дочь, девицу, он спокойно определил в замужескую, добрую христианскую жизнь. Пал перед ногами, и святитель Николаевич смутился, ибо он всегда старался исполнить евангельский завет. Твори добрые дела так, чтоб правая рука не знала, что делает левая, чтоб никто не знал о его милостыне, что он творит добрые дела, не так, как мы лицемеры. Еще не успели что-то сделать, уже пол села знает. Я ж пойду, навещу больную. Я ж пойду, да окажу милостыню. Я куплю то-то, дам-то, том-то. А из этих «я» абсолютно ничего у нас не получается никогда. Тайно всегда все творить добрые дела, учить Спаситель. И эту тайну глубокую и творил святитель Николай в жизни своей. Сколько спасал он людей. От невинной смерти оклеветанных вельмож спас святитель Николай, когда уже вынесен был смертный приговор им усечением мечом. И вдруг палач уже занес меч над головами несчастных людей, казники смертной казни отрубить голову. И в этот момент является огненный старец, святитель Николай, схватил руку палача с мечом и отвел этот меч от несчастных людей, невинно оклеветанных. И когда и в тот час вестник появляется от царя, который привез помилование этим несчастным людям, ибо ночью явился святитель Николай царю и объяснил ему, как он неправ заблуждается, что невинных людей послушал клевете человеческой и определил на смертную казнь. Царь ужаснулся, немедленно послал вестника, дабы освободить невинных людей от уст темничных и от смертной казни. Сколько милосердия творил святитель Христов Николай в жизни. При жизни своей, а по смерти, еще больше стал творить уже всему миру. В одно мгновение ока он являлся и на суше, и на водах плавающих, и в беде попавшим, и особенно он простому люду благодетельствовал, крестьянскому труду святому, кормильцам благодетельствовал, почему и простой люд особенно чтит и будет чтить святителя Николая Христова. С любовью люди в каждом доме имеют образок святителя Николая. Перед этим образом всегда просят помощи его, изливают свои скорби, и каждый из нас может вспомнить из жизни своей, когда мы с любовью относились к святителю Николаю, прося его помощи, чувствовали особое утешение, помощь, поддержку нам всем грешным. Опытно, когда мы молимся, мы можем испытать это чувство в жизни своей. Казалось бы, сразу не подастся помощь нам, но приходит время, мир, умиротворение, и помощь обязательно. Святитель Николай пребывает с нами. А на Руси нашей святой свято чтили память святителя Николая. Так первые киевские князья Аскольд и Дир были крещены в память святителя Николая. И на их могиле церковь в древнем граде Киеве, Киевской Руси, в честь святителя Николая была выстроена. До сего дня в Киеве Аскольдова могила украшается церковью святителя Христова Николая. Безбожники, к сожалению, разрушили этот храм, осквернили его. А сейчас осквернение еще большее. Автокефалисты беснуются в этом храме, в древнейшем храме земли нашей русской, памяти святителя Николая. Во всех городах освящались храмы святителя Николая. И при больницах, и на торгах. И где только на распутьях дорог и в селах кругом освящались храмы памяти святителя Николая. Любил русский народ святителя Николая, любит и будет любить. Даже и, наверное, и те почитают святителя Николая, Христова Чудотворца. И Богом спасаемый Санкт-Петербург величает величественный морской кафедральный собор. Ибо святитель Николай является покровителем мореплавания в Никольский собор. В Одессе, в порту сейчас выстроена часовня память святителя Николая. Москва-град многочисленными храмами никольскими украшается. И в сегодняшний день во многих храмах града Москвы, столицы нашего Отечества, празднуется престольный праздник. В монастырях в древних освящались храмы памяти святителя Николая. И в нашем селе соседнем, в Никольском, сподобил Господь храму воздвигнуть в Пыти, освященный памяти святителя Николая и село соседнее, и названо в честь святителя Николая Никольский. Наше время, к сожалению. Вот, поругано это имя словом «мыкильским». Мыкилами нас породили глупые политики нашего времени. А для нас есть Николай Никольский. Доброе, хорошее слово святителя Николая. Спаси, Господи, благодетелям нашим эту красоту поруганную, разрушенную, воздвигли, украсили ее, этот храм святой. И он уже не ужасом смотрит на нас, а как величавый богатырь земли русской, храм памяти святителя Христова Николая. И сколько чудес на Руси святой совершал святитель Христов Николай. В Киеве как-то говорил вам на Подоле, сейчас тоже поруганный автокефалистами храм святителя Николая, Притыскач называется. Воры забрались ночью, тихонечко на исповеди, забрались в церковь святителя Николая ограбить, все собрали. Ценные сосуды церковные, все ценное собрали себе в мешок, и по веревке через купол стали, через окно начали подниматься, и вдруг над окном висел небольшой образок святителя Николая. Гром раздался, и икона с огромным шумом оборвалась, и небольшой образок притыснул, прижал воров, упавших от окна, и держал их до утра, этот образочек небольшой. Они не могли пошевелиться от ужаса. Лишь когда утром пришли священнослужители, видят необыкновенно окно разбитое, веревка висит, и мужчины лежат с мешками церковного добра, прижатые небольшим образком святителя Николая. И покаялись эти воры перед всем народом, как они хотели злое дело сотворить храму сему. И весь Киев и вся округа узнала о чуде, и поклонялись этому образу, и храм святителя Николая стал называться Микола Притыскач. Притеснул, прижал воров и избавил храм от разорения. Никола Мокрый на Подоле, также находится храм святителя Николая. Память также чудо, которое совершил святитель Николай. Родители с ребеночком плыли в лодочке через реку Днепр. Заигрался ребеночек, и они не заметили, как он из лодки упал в воду и мгновенно камнем утонул, пошел на дно Днепра. Горе неописуемое. Родители в отчаянии плакали, молили, ждали на берегу, может выплывить дитё ихнее, не дождались. Ночь. Софийский собор. Сторож позакрывал все окна, все двери позакрывал ключами, амбарными замками и ушел на отдых. Ночью слышат плач ребенка в Софийском соборе. Откуда ребенок? Открыли дверь со служителями, обошли весь собор. Никого нет. Ребенок плачет. Услышали, на хорах плачет. Туда поднялись. Смотрят у иконы святителя Николая. Лежит ребеночек маленький, в мокреньких пеленочках совершенно. А вот поражены были, откуда этот ребенок плачущий. Закрывали, никого не было. Вот, по всем взяли этого ребеночка, обогрели, перепеленали. По всему городу вот там объявили, чей ребенок остался в Софийском соборе. В мокреньких пеленочках лежал. Родители также услышали. Дитё, мальчик, такой-то, такой-то, говорят. Обрели в Софию на хорах. Пойдем посмотрим. И родители, как увидели, сразу узнали утонувшего своего ребеночка, пеленочка лежащего. И назвали этот образ Никола Мокрый. То есть из воды вынул мальчика и спас его от погибели. И эта икона также прославилась многими чудесами. И на Подоле память этого чуда и соорудили Никольский храм Николы Мокрого, память об этом чуде святом. И о морских столько храмов. На каждом корабле походная церковь была, на каждом корабле была икона святителя Николая Судовая, так называемая корабельная, в котором мужественные моряки молились святителя Христова Николая спасти их от бед, спасти их от искушений мореплаваний тяжких. И, как говорил я уже, молитвами многих людей помогал святитель Христов Николай. Особое чудо совершает до сего дня от мощей святителя Христова Николая. Когда миры ликийские были поруганы, разорен город, мощи его перевезли на запад, тогда еще церковь не была разделена, город Бари, единая была церковь. Когда переносили мощи, не было католической церкви, была единая христианская православная церковь. И мы в мае месяце торжественно празднуем это святое событие. Особое благодатное действие даровал Господь мощам святителя Христова Николая. Мир иссякает. Кости святителя Николая, лежащие в саркофаге, покрыты постоянно как бы росой. Роса эта из этих костей по капелькам стекает на дно ковчега, гробницы. В дне гробницы особое отверстие серебром обложенное сделано. Под этим отверстием находится серебряный сосуд, и туда дененошно по капельке истекает святое мира. Мира это потом разводится особой водой освященной, и капельки эти, и по всему миру раздается эта великая манна, как называют на Западе, мира от мощей святителя Николая, и помазующие люди, пьющие эту святую благодать святителя Николая, получают благодатное утешение, благодатную помощь в жизни своей земной. И в этом году, милости Божией, раз в год вынимается суд с миром. И наш владыка-архиепископ Иларион как раз был участником, как митрополит Смоленский Кирилл, перекрестясь, благоговейно опустился на колени и дрожащей рукой достал сосуд с миром, полный мира святаго, который излили мощи святителя Николая. Вот, это великое было торжество святой веры, люди ликовали, пели, молились, что святитель Николай и в этом году милости Божией полный сосуд мира даровал от святых своих мощей в городе Бари в Италии. Частица этого мира во флакончике привезена святителем и в наш храм святой. И сегодня на часах помазал я всех молящихся перед древним образом святителя Николая этим святым миром по милости Божией. Вот, кто не помазывался, опоздал, ежи боки такие есть, вот, то значит, вы подойдете к иконочкам, к иконе святителя Николая, и вот, помажем всех, посвятим в этот день памяти святителя Николая святым помазыванием мира от мощей святителя Николая. И Божья благодать, и помощь святителя Николая да сопутствует нам всем прежде в нашей земной жизни. Господь благословил храм наш величественным древним образом святителя Николая, северных писем с житием. Этот образ придет время, если доживем Пасхи Христовой. После Пасхи весной донесем через весь Донбасс крестным ходом. Уже по благословении святителя готовим этот крестный ход, чтобы во всех крупных городах древний этот образ побывал, и конечно его будет пребывание во святых горах в Пятигорском монастыре. Этот святой образ украшать будет восстанавливаемый Успенский собор Святогорского монастыря. Этот образ должен побывать в Мариуполе, Волновахе, Донецке, Макеевке, Хацинске, Горловке, Артемовске, Славянске. Все крупные города посетит этот образ святителя Николая. И от Славянска же торжественно крестным ходом этот образ несется во святые горы, как раз к празднику весеннего святителя Николая в мае месяце. И там все братья встретят этот образ, и будет празднество престольного дня святых гор Калинности Божией. И дай Господи, чтоб образом своим святитель Николай освятил землю нашу Донецкую, всех людей, живущих в ней, чтобы мир и тишина, защита и помощь святителя Николая сопутствовала нам всем, в жизнь нам нашим крестоношением, чтобы помощь святителя Николая сопутствовала семьям нашим, врагам и друзьям, чтобы никого не обошел помощью своей святитель великий, чудотворец, святой Николай. В честь и память святителя Николая назывались и цари, и царевичи наши на Святой Руси, великие князья это имя носили. Так имя это носил и убиенный царь-мученик, царь Николай, царь Николай I, Николай II носили это святое имя. Многие митрополиты, святители, архиепископы, епископы, священники и многие миряне при святом крещении с любовью назывались именем святителя Николая. Николай, да будет имя ему. И дай, Господи, чтобы кто крещен, память святителя Николая, Божье благословение и помощь великого ихнего ангела-хранителя сопровождала их дальнейшей земной жизни. Аминь. Спасибо. Праздником всех святителя и чудотворца Христова Николая. Всех вас приветствую, возлюбленная пастырья. Слава Богу, Господь помог и сегодня соборник совершит святую службу Божию, и вам помог Господь молиться в нашем святом храме Божьем. Пережили мы никольские морозы, крепкие, не позамерзли никто, все живы, не поумирали от мороза и холода, но уже потеплело, и даже святитель Николай чудо сотворил. То газ отключили, а теперь уже и газ дали сегодня ночью. Так что уже, бабы, будем повеселее жить, греться и борщ сварить будем повкуснее тогда. Немножко мы поприуныли, носы повесили свои, но святитель Николай порадовал нам. Включили нам уже и газ, будем газовать. Во славу Божию. Сегодня праздник, после кто исповедовался, причастим святых Христовых тайн. Вот, оканчиваем литургию, и после литургии молебен с водоосвящением будет. Честь великого праздника святителя чудотворца Христова Николая в нашем храме будет. После, значит, целуете крест, батюшки окропляют святой водой, и пойдете домой отдыхать во свояси. Пост поставляется рыбу кушаньем, и по 100 грамм венца ем во славу Божию. Ради великого праздника. Только детям-то не положено. Мужикам нужно выпить, а бабам? Надо. Надо. Ну вот видите, как что ж, мы такие живи, как и мужики. По славу Божию пейте, но не упивайтесь. Никогда церковь не осуждает, когда 100 грамм венца выпьем. Доброго, вкусного, сладенького. Вот, виноградом пахнущего, но не какой-то вонючей водки. И самого навонючего, то сохрани Господь от этого, вот, праздник сегодня. И будем, вот, отдыхать. Ведь завтра праздник святителя Амвросия, епископа Медиоламского, и день ангела преподобного Амвросия Оптинского чудотворца, и преподобного Нила Столопенского чудотворца. Вечером 4 часа вечерник по лилейной утренне сегодня совершим святителю Амвросию и преподобному Нилу Столобенскому Тверской губернии. Знаменитый монастырь, день кончины будет преподобного Нила Столобенского. Никогда не спал, на колье опирался под мышки, и так немножко полусидя, полустоя передремлет старец, такой великий подвиг нес он в жизни своей. Почему и многие видели фигурки, вырезанные схимник, полусидящий в схиме одетый. Это преподобный Нил Столобенский. Завтра его праздник. Завтра у нас утром. Совершаем утренние молитвы полуношницу. Читаем Акафист, читаем игумени Божией Матери. И совершаем маслоосвящение, соборование в нашем святом храме Божьем завтрашний день. Вечером завтра всеношное бдение воскресное в 3:30 совершаем. В воскресенье будем праздновать воскресный день и день ангела преподобного Амвросия Оптинского. Преподобного Амвросия праздник будет воскресенье по милости Божией. Понедельник у нас праздник иконы Божией Матери нечаянной радости. неожиданной, внезапной радости грешника великого помиловала Пресвятая Дева по своим молитвам. И зачатие святой Анны, будем величать Иоаким и Анны, зачавшие Пресвятую Деву Марию. Понедельник и понедельник после литургии последний раз совершаем молебен с водоосвящением. И далее уже водоосвящение будем совершать на крещение Господне, Богоявленская вода. А в нас память Василия Великого храмовой день совершим это на память святителя Василия Великого освящение воды в нашем храме Божием. Постепенно уже церковь приближает нас к празднику Рождества Христова. О, уже рождественские песнопения слышатся, уже ближе и ближе идем мы к окончанию поста рождественского и встрече праздника Рождества Христова. И дай Господи Николины праздники, Николин день мирно провести и уже готовиться всем сердцем и душой к празднику Рождества Христова, милости Божией. Вот, уже даст Бог. Сейчас самый маленький день и самая большая ночь. На будущей неделе будет святитель Спиридон, Тимифунского Спиридоньев день, от которого ночь пошла на убыль, а день на прибавление. Солнце повернулось на лето, а зима на мороз. Будем ждать уже рождественских морозов. Никольские обожглись, поняли, какие мы беспомощные. Дай, Господи, готовиться не рождественские морозы, приносить нам во славу Божию. И поменьше мерзнуть, и поменьше ныть, что холодно. Ну что ж, холодно, не холодно было, двое штанов одел, и тепло стало, так и вам. Помогай, Господи, на то и зимняя одежда нам всем дается, вот, потеплей одеваться и не постывать во славу Божию. Все, как будто бы объяснил, рассказал я. Радостная весть для нашей Донецкой епархии. Возобновлено издание газеты «Донбасс православный». Первый номер Никольский вышел по милости Божией. Еще не привезли нам храм Божий, но к воскресенье, может быть, привезем. Чтобы все читали Слово Божие нашего Донбасса православного. На две епархии единая газета будет выходить, следующий номер к Рождеству. И так постепенно ко всем великим праздникам будет выходить номер газеты православной, которые с любовью сами должны читать и другим людям давать. Прежняя газета «Дети Вселенной православные». Вот редактора убрали, мерзость стали писать. В руки брать ее теперь грех. Кто подписался на нее, вон вычеркнуть, убрать эту подписку. Там сейчас дьявола восхваляет. Вчера виновникам этого звонил. Нам нужны деньги. Ну, деньгами зарабатывает и порнографию печатает. А кому ж служат эти люди? Бес, а не Бог. И значит, на странице сейчас так хамски стали издавать и Божья Матерь, и какой-то лотос языческий, Бог знает что, там эту газету в руки теперь брать нельзя, кончилась там православная жизнь. Теперь мы имеем свою личную православную газету церковную, Донбасс православный. Пока будем распространять ее через приходы, а там даст Бог и подписку объявим во славу Божию в будущем году, милости Божией. Все, как будто бы объяснил я, все рассказал я вам. Помогай, Господи, мирно уже готовиться к празднику Рождества Христова. Дай, Господи, чтоб светлая была душа наша, чтоб светлые чувства были к празднику Рождества Христова, чтоб этого нытья, уныния, озлобленности, гордости, чтоб ничего не было. Чтобы действительно мы с чистым сердцем и ликующей душой могли встретить родившегося Христа Спасителя и услышать «Слава Вышней Богу и на земле мир человеку благоволение». Святой Рождественской ночи дай Господи дождаться нам и единой духовной семьей Рождественскую ночь молиться в нашем святом храме Божьем. Все объяснил, все рассказал я вам. Вопросы какие есть по долгу службы моей в храме всем? Все грамотные, все знаем. Вот. Кто? Ну, Господи, Господь послал. По воздуху пришел. Аж из-за рубежа привезли. Фашисты когда-то пограбили наши храмы, увезли оттуда. А добрых людей послал Господь на благодетели. Выкупили этот образ. И на Русь святую возвратился. Вновь на святую землю русскую из полона фашистского. Вот, от поругания иноземного. И будет украшением и Донбасса, и святых гор, по милости Божией. Еще что? Все понятно. Помогай, Господи, спасаться вам всем о Господе. Значит, сегодня рыбу кушаем, и в воскресенье рыбу кушаем во славу Божию. А остальным всем помогай, Господи, спасаться. Спасибо, Господи. Только честь, память и святителя чудотворца Христова Николая. Слава Богу за все в жизни нашей земной. И особенно благодарим Господа, что Господь помог преодолеть вам все искушения, согласия, веры сего и прийти ко Храму Святому всему. Сегодняшний святой день праздника святителя Николая. Да будет святитель Николай помощник, покровитель и защитником всех нас в жизни нашей и земной. Сейчас зажигаем свечи в руках и совершаем молебное пение с освящения. Память святителя Христова. Благословен Бог наш и данный Христ на веки веков. Совершим мы святое таинство масло освящения собора. Будем все вместе совершать это таинство над всеми людьми, грешниками тяжкими, ожесточенными сердцем людьми совершается это святое таинство масло освящения. В болезнях и в скорбях находящихся, особенно в душевных скорбях находящихся, всегда просит Божьей помощи и молитв в святом таинстве масло освящения. В сегодняшний день Господь призвал нас ко храму святому всему, дабы вместе всем соборам и священникам, и мирянам помолиться и получить благодать Божию и благословение Божие. Число семи великих таинств входит в это святое таинство. Самим Спасителем еще установлен Евангелие, ибо Христос повелел идти ученикам своим и помазывать елей всех, чтобы все исцелялись от немощи своих. Апостол Иоанн так пишет, да призовет пресвитеры церковь, да молитву сотворят и помажут его елей, и молитва верится в свет погашен. Так что мы всегда обращаемся к святому елею, который является символом милости Божьей, видимым огнем, сходящим на праздник. Вино – символ радости, духовной, двухсоставы, поустав, помозлы, всех находящихся в храме Божьем. И Господь сегодня призвал себя для общей молитвы, грешного пришли. Многие приходят ко мне грешные, да сюда святые не ходят, сюда лишь только грешники и грешницы. И дай Господи, чтобы грешники и грешники очищались, и грешницы очищались, исправлялись, помешаны ли в жизни своей. Вот, больше радости духовной нам дал Господи. Через эту радость поводься немощи и иди к Богу в Царстве Небесное. Призываю всех к общей доброй нашей христианской молитве сегодняшнего дня. Вставь не о своей горемочной жизни, подумай о грехах, подумай о глупости своей, обо всем плохом подумай и попроси, Господи, Божий милости будет на мне грешен, прости и не лиши меня в Царстве Небесном. Я бесконечно говорю о Царстве Небесном. И вы бесконечно думаете о нем. Мы временщики здесь, мы гости здесь на этой земле. Ждет всех нас горнее Царствие Небесное. Есть, где нет ни печали, ни болезни, ни возраста, есть жизнь бесконечная. Чтоб вас не отбывал ужас смерти, это радость перехода от мужа к жизни вечной. Чтоб вас не обымал неверие никакое, что там есть. Кончаю житие, новый мир откроется, вечный, духовный. Для этого нужна наша только чистая, святая вера. Господи, умножь нас веру, довольно улица все. Благодарю. 1997 года, вечерний. По милости Божьей еще одну седмицу жизни нашей прошли. И благодарим Бога, остававшего свободным сегодняшним днем, за эту святую седмицу прошедшую жизни нашей и за прошедшую мать. Что ни было в жизни, за все хорошее, доброе, светлое, славное, за все плохое, что было в жизни, за богатство, за грехи, за глупость, за измену и злюбовь, за все вокруг. Прости нас, грешный Господи. Дай нам осознать до глубины грехи наши. Дай нам искренне не только покаяние и исправление жизни нашей. И дай, Господи, постоянно, верно, духовное делание над собой делать и трудиться постоянно во своих грехах. Вот о исправлении жизни нашей и стремиться, хоть понемножку, обуздывать себя, стремиться, хоть понемножку, так себя, дабы стать всем добрым и хорошим светом. Сам, чему зовет нас церковь, спасите нас, и чтобы никто не погиб из нас, чтобы все спаслись, и все стали наследниками Царя Небесного. И особенно, Господи, дай силы, в дальнейшем крестовожении каждого из нас, чтобы мы не отчаялись под Христом, чтобы мы не изменили Господа, чтобы мы не изменили православие святого, чтобы мы не изменили тому пути, чему Господь нас Господь. А как дьявол учит людей, призывает Господь, иди, спасайся. Иди, открывается тебе прежняя бессмыслица жизни твоей. Вот, мерзкая, Господь зовет, иди, пришел, пришла. Идут сразу дьявол, всеми силами боли. Пробудный вздох не начинается, пробудный вздох не начинается. А уже висят бабами, то мужиками мучат, то еще что. Лишь бы уйди за спасителя на пути, иди погиб. Но мне это знаю, чувствую. Слушайте голоса Божьего призыва, первого голоса, чему Господь зовет, а не дьявольского этого сатанинского голоса, голоса ада, преисподней и погибшей. Следует очень много подумать. Смотрю, встречаю, размышляю, как Бог всех зовет, милость. И как дьявол дал свою волю, гордыню, обидчивость и прочие, блуд и прочие мерзости. Как легко попасть в свете дьявола, и как трудно попасть, да сохранит Господь, попадает в свете дьявола, нежели не избавляться от него. И это вряд ли кто не избавится. Дьявол уже так церковь возьмет, так засосет болото сатанинское, что потом и погибнет. Начальник, ныне беспредел начинается, держит и все пороки, которые об этом сегодня вышли, особенно тех, которых призывает Господь, иди, спасайся, и другие свои спаси, хоть отцы вымоги. Нет, сразу же дьявол дает противоречивую мысль. Ну же, нет, нет, это не мой, не выдержу, мне никому не нужно, никому и не нужно, и прочее, и прочее. Может, это не адрес, бесконечно говорит. Мы идем в вечности, мы идем на спасение. Какие несчастные люди знают, по примеру, которые отошли от любого Господа, ушли в основном до вечера, любимый сын. Но любимый сын возымел среди покаяться и прийти в объятия Божьи. А эти люди не будут делать этого, да, покаяния. Сам себя искусственно отнимешь. А будь! Шел в Кахан, будь женился, будь верен домашней церкви, своей семье и прочее, верность до конца, доброму светлому истинному пути. И пусть дьявол летает и плачет, что мы побеждаем его искушение, но пусть не радуется дьявол, победил, выкуп, погибель погнал. Сколько таких несчастных людей погибали, идти, мы Господь, мы царский народ. Сегодня читали апостольское послание, во время Таинства Масса Священия, его царское христианское достоинство, помоги Господи, сколько сейчас лжи, некоторые веры, и там была, и тот говорит, и тот Бог говорит, что патриарх неправильный, и все. Какое хамство, какая лицемерие, какое-то вот верим, чего ищем, погибели ищем. Там какие-то попытки собираются зарубежники какие-то идти, это ж секты, это ж раскол, это ж сатанисты. Но никакая церковь это. И сколько сейчас злодяжничества. И тут стоит такая же богомольная, течет китянь. А в голове что? Стыдно смотреть, страшно смотреть на некоторые, духотерпение тому, матерью, святейшему патриарху, пока не читак приходит, и коммунизму там нет. Что ты там понимаешь в этом коммунизме? Вы прохожили этот коммунизм, а он не коммунизм, и коммунизм какой-то рассказывает. Это не Бог, мальчик, 150. Будь светил и радостным, и спасайся от Господа. Вот так лукавство, лицемерие это наше. Этих лжепопов, наставников, лжелищных слушаний, они сами забывшие идут на путь. Не то, что может. И вас забывшие идут печально, слушают. Смотрю на Марселоте приповники, и стремитесь к Богу. А как дьявол потом смеется над всеми вами? Это все, размышлять, и понял, правильно ли ты все-таки идешь. Вот если призвал Господь, будешь верить Господу до конца, а не верить. Тот старец сказал, там еще в другом месте сказали, и бегает, и мотается, и полное опустошение души наступает. Верность матери церкви повышается. Верность повышается послушанием святому церкви. Верность повышается так, что люди сожалеют искусственно себя, прощают раскольников, сектантов, ходят в церкви и куда идут. Некоторым стоит задуматься, и дай Господи избавиться от этого лжи веры всего, от этого лицемерия веры. И быть, как я уже говорил, верным Господом, святым, призвал Господь сюда, и Бог призвал абсолютно. Господь призвал, будь верен Господу, будь верен настоящему, священно-начальнику, храма сего, призвал Господь туда, но не отступай, лжи не слушай личных объектов. Отец, лжи есть дьявол. А телефону одной сказал, отец, лжи есть дьявол, как они скорее составы положили. Вот, потому что Бог его два человека служит и папа. Разуми нас, Господи, как правильно. Смутные эти наши времена, как нам не ошибиться? Как не войти на путь лжи, на путь авторского служения, на путь духопротивления, верности и покинуть нас, не мудствовать лукаво нам, а то все секты прошли, и как будто бы в очередную секту православной церкви пришли, посмотреть, что ж тут такое, это лжецы и обманщики. И, конечно, они не задержаны. Но пойдут свои секты и погибли. И не коснется благодать Бога. Благодарим Господа за сегодняшний вечер, за единство нашей молитвы, единство для нашего восстановления, воскресшего и смертного Спасителя мира. Просим Божьего благословения на наступающие очередные жизни и на дальнейшие наши судьбы. Что ни случится, на все есть воля Божья, кроме зла, кроме своей похоти исполнения, это не от Бога, братья Павла. А что ни случится по воле Божьей в жизни нашей, за все слава Божья. Да дай Господи уныние, отчаяние, Богу не попадать нам никогда в лапы сильные дьявольские, бороть, гнать от себя, бороть.